5. Когда пришел Эдди, Роланд уже набрал полшляпы и съел несколько пригоршней оранжевых ягод. Боль, на удивление, быстро уходила из лодыжек, колена, бедра. Собирая ягоды, он задался вопросом, а сколько бы отдал Корт за бутылку кошачьего масла Розалиты Муньос? «Слушай, эти ягоды выглядят как восковые фрукты, которыми моя мать украшала дом на каждый день благодарения». Эдди подозрительно заглянул в шляпу. «Ты уверен, что их можно есть?» Роланд достал из шляпы ягоду облепихи размером чуть ли не с подушечку его пальца. Сунул Эдди в рот. «По вкусу похоже на воск, Эдди». Глаза Эдди внезапно широко раскрылись. «Похоже на клюкву, только слаще. Интересно, Сьюзи умеет печь оладьи? Даже если не умеет, готов спорить, что домоправительница Каллагана...» «Послушай меня, Эдди», — прервал его стрелок. «Слушай внимательно и не давай воли эмоциям. Ради своего отца». Эдди, он уже тянулся к ягодам на кусте, опустил руку, посмотрел на Роланда с бесстрастным лицом. В утреннем свете Роланд видел, насколько старше выглядит теперь Эдди, словно повзрослел на добрый десяток лет. «В чем дело?» Роланд, долго хранивший этот секрет, выбирая оптимальный момент для того, чтобы поделиться им с Эдди, отметил, что его рассказ не сильно того удивил. «Как давно ты об этом знаешь?» Обвиняющие нотки в вопросе отсутствовали напрочь. «Наверняка. С того самого момента, как увидел ее, уходящую в лес. Увидел, как она ела...» Роланд запнулся. «Увидел, что она ела. Услышал, как она разговаривала с людьми, которых не было, а подозревал гораздо дольше, чуть ли не с самого Лада. И не сказал мне?» «Нет. Вот сейчас, — подумал Роланд, — Эдди даст себе волю. Выскажется по полной программе». И ошибся. «И ты хочешь знать, злюсь ли я, не так ли? Собираюсь ли закатить скандал?» «Собираешься?» «Нет, я не злюсь, Роланд. Раздражение, возможно, чувствую и до смерти боюсь за Сьюзи. Но с чего мне злиться на тебя?» Теперь уже запнулся Эдди. А когда заговорил вновь, чувствовалось, что слова даются ему с трудом, но он их произнес. «Ты же мой старший, не так ли?» «Да», — кивнул Роланд, протянул руку, положил Эдди на плечо. Удивился возникшему у него желанию, нет, потребности, все объяснить. Но устоял. Если Эдди признавал его не просто старшим, а своим старшим, ему не оставалось ничего другого, как и вести себя соответственно. «Ты вроде бы не поражен моими новостями». «Ну, я удивлен», — ответил Эдди. «Может, не поражен, но...» Он сорвал несколько ягод, бросил в шляпу Роланда. «Что-то я видел, понимаешь? Иногда она бледнела, как мел, иногда морщилась и хваталась за живот, а на вопрос отвечала, что ее пучит. И груди у нее стали больше, я в этом уверен. Но, Роланд, у нее по-прежнему месячные. Где-то около месяца назад я видел, как она зарывала тряпки, и они были в крови, пропитаны кровью. Как такое может быть? Если она забеременела, когда мы извлекали Джейка, отвлекая демона говорящего круга, тогда она должна быть на пятом, может, на шестом месяце. Даже с учетом того, что творится здесь со временем». Роланд кивнул. «Я знаю про ее месячные, и это решающее доказательство, что ребенок не твой. Существу, которое она вынашивает, женская кровь не нужна». Роланду вспомнилось, как Мия сжала лягушку, раздавила в кулаке, выпила черную желчь, слизнула с пальцев, как сладкий сироп. «А оно...» Эдди уже собрался положить в рот ягоду облепихи, но передумал, бросил в шляпу Роланда. Стрелок подумал, должно пройти время, прежде чем у Эдди вновь появится аппетит. «Роланд, оно будет выглядеть как человеческий ребенок». «Я почти уверен, что нет». Тогда как?» Прежде чем стрелок успел удержать слова, они сорвались с губ. «Лучше не поминать дьявола». Эдди передёрнуло. Лицо стало мертвенно-белым. «Эдди, ты в порядке?» «Нет», — ответил Эдди. «Я определённо не в порядке. Но я и не собираюсь хлопнуться в обморок, как одна девушка на концерте Энди Гибба. Так что же нам делать?» «Сейчас ничего. Нам есть чем заняться». «Это точно», — вздохнул Эдди. «Сюда через 24 дня заявятся волки, если я не ошибся в подсчётах. В Нью-Йорке... Кто знает, какой там нынче день? 6 июня, 10. Наверняка до 15 июля времени там осталось меньше, чем вчера. Но, Роланд, если она вынашивает не человека, мы не можем гарантировать, что её беременность продлится 9 месяцев. Она может разродиться и в 6. Чёрт, да она может разродиться завтра». Роланд кивнул и промолчал. Эту часть пути Эдди прошёл сам, мог пройти и оставшуюся. И он прошёл. «Мы бессильны, да?» «Да. Мы можем наблюдать за ней, но не более того. Мы даже не можем оградить её от всего, потому что она догадается, чем это вызвано. И она нам нужна. Для того, чтобы стрелять, когда до этого дойдёт. Но раньше нам придётся подготовить кое-кого из местных, научить пользоваться оружием, которое у них есть. Скорее всего, это будут луки». Роланд поморщился. В конце концов, ему удалось сдать экзамен Корту, стрелы достаточно точно поразили мишень. Но его душа не лежала ни к луку, ни к арбалету. Этому оружию отдавал предпочтение Джейми де Карри. Не он. «Так мы собираемся сразиться с волками?» «Да, конечно». Эдди улыбнулся, несмотря на свалившиеся на него ужасные новости. Таким уж он был. Роланд видел это и радовался.